Спустя несколько мгновений тропу накрывают сразу три снаряда. Один падает где-то в стороне, но и этого вполне достаточно. Орудия бьют серьезные, не меньше, чем 120-ки, а то и поболее. Не силен я в этом деле, и разрывов раньше вот так близко не видел никогда. Но как бы то ни было, духом хватает и этого. Взрывы разбрасывают душманов, и они начинают прятаться. Атакующий порыв слегка поутих. «Давай!» — снова кричу в микрофон. «Что вы там зависли? Еще столько же вали, даже два раза по столько!» Собеседник только хмыкает. И на тропу обрушивается еще пяток снарядов. Все затягивает дымом и пылью. И в этом непроглядном облаке внезапно грохочет сразу десяток автоматов. Оборачиваюсь вправо и вижу, скользя по сброшенным веревкам, стреляя во все стороны, сверху спускается десяток басмачей. Вот оно как! Был, значит, у Одноглазого в колоде пятый туз. Они уже в тылу у наших. Ближе 200, правее 150. 10 снарядов. Сдурел? Кто тут из нас более глазастый? Я здесь, а ты за три версты. Давай. Меня подбрасывает в воздух и шмякает боком о камень. Хреново, я все-таки расстояние определять умею. Слишком близко снаряды легли. Снова стрельба на тропе. Да когда же они только кончатся? Ориентир прежний, кричу я в микрофон. «Еще давай!» Тишина. Дергаю к себе рацию и обнаруживаю в боковой стенке неслабую дыру. Приплыли. Не слышу уже пулемета. Сбили? В разнобой трещат выстрелы, но их как-то мало. Неужто нас всех положили? Как же так? Ведь все сложилось уже. Вскакиваю на ноги и сталкиваюсь лицом к лицу со здоровенным духом, вынырнувшим прямо из полевого облака. В руках у него винтовка, бур. Увидев меня, он вскидывает ее, но не поднимая автомата, прямо от бедра я луплю длинной очередью. Басмач, выпучив бешеные глаза, делает в мою сторону шаг и мягко заваливается на бок. Но он еще пытается ползти ко мне. «Так он под кайфом! То-то и глаза такие нехорошие!» В пыли орут еще духи, и я выстреливаю на звук остатки магазина. Тональность криков резко меняется. «Где склад?» «Рядом же где-то, точно?» «Вот она, яма!» «Черт! А дергать-то за что? Или поджигать? Чего и где?» Скидываю автомат и пуская внутрь гранату из подствольника. Не детонирует. Сваливаюсь вниз. Тут пусто, только вонючий дым от разрыва еще висит в воздухе. Где шашки? Взрывчатка где? Снаружи снова орут, и, высунувшись в коридор, запускаю вдоль него еще одну, последнюю гранату. Бах! Снова крики. Да вот же они! Пучок тротиловых шашек, да еще и детонирующий шнур, ведущий куда-то вглубь склада. Вот и все мои достижения. Больше ничего пока не нахожу. Да и света тут мало, только тот, что от входа попадает. Но там сейчас пылища до небес, и ни хрена не видать, даже наверху. В растерянности оглядываюсь по сторонам, автоматически заменяя расстрелянный магазин. Над головой вжикает. Духи спустились в пещеру, и кто-то из них, на всякий случай, шарахнул вдоль по коридору из автомата. Падаю на пол и щедрой очередью перекрещиваю коридор от одной стены до другой. И назад, но уже чуток пониже. Затвор лязгает, патроны все. В отличие от басмачей, мне везет больше. У входа слышны крики и вопли. Значит, прилетело гостям основательно. Перекатываясь вбок, меняя магазин, и локтем натыкаюсь на какую-то хрень. Взгляд вниз. Да это же зажигательная трубка. Быстро хватая ее в руки, рывок, и Бигфордов шнур выплюнул струйку дыма. Так, полдела сделано, теперь бы самому ноги унести. Автомат за спину, хватаю ближайшие бочонки и вперед. Тут темно и пыльно, так что сразу и не разглядеть, кто там навстречу бежит. А вот белые бочонки видно неплохо. Тут все просто. Спасает наркоту, значит, свой. Так это или нет, сейчас и проверю. Воевать мне тут уже незачем. С минуты на минуту все сержантское хозяйство рванет так, что мало не будет. 50 не 50, а килограммов 20 тротила. Вперемешку с пластитом он сюда запихал. Пора делать отсюда ноги. Навстречу мне по коридору кто-то бежит. Момент истины. Будет стрелять или нет? Не стреляет. Пытается отобрать у меня ношу. Ага, сработало. Отпихиваю его локтем и кашляя, пытаясь что-то сказать. Кашель, кстати говоря, вполне естественный. Дышать тут уже вообще нечем. И видимость совсем никакая. Я только ноги бегущего и вижу, да и то... Я-то с темноты смотрю, глаза уже привыкли, как-никак. А он со света вскочил, еще толком ничего не видит. А туда же, к наркоте? Перестав со мною бодаться, дух что-то хрипит и бежит дальше. Бежал. Нож у меня острый, и работать им учил старшина. А он в этом деле мастер знатный. Так что мы теперь имеем еще и халат. Нахлобучиваю на голову трофейную чалму, заодно прихватываю у покойника гранату и пару магазинов. Можно было и больше, но по коридору уже бегут новые гости. Жадность фраера сгубила. Не хочу сейчас лишний раз подтверждать эту пословицу, и, нагрузившись бочонками, топаю к выходу. Толпа духов пробегает мимо. Их к наркоте-то тянет. Вот уже и выход наверх. Тут по-прежнему хреновая видимость. Снаряды продолжают где-то падать, и сквозь их разрывы можно расслышать отдельные выстрелы. Интересно, наши еще держатся где-то? Отбегаю от дыры в земле метров на 15. Тут уже что-то видно. Бросаю груз и скидываю вонючий пропотевший халат. Ну вот теперь и повоюю. Земля резко бьет меня в ноги, и чья-то громадная ладонь со всей дури лупит по ушам. Жуткая вонища ударяет мне в нос, и я инстинктивно отворачиваю голову в сторону. Хорош там! Правой рукой пытаюсь отпихнуть в сторону этого садиста. Зрение понемногу фокусируется, и видно, что около меня стоит невысокий мужик в нашей форме. Свои? Откуда-то сбоку выворачивается Голованов. Голова у него перевинтована, и левая рука висит на перевязи. «Очнулся?» — спрашивает он. «Ходить-то можешь?» «Попробую». Земля угрожающе качается под ногами, но кое-как передвигаться я, похоже, могу. Нашариваю на земле автомат. «Что тут, товарищ старший лейтенант? Духи где?» «Вспомнил», — хмыкает командир. «Да ты тут, почитай, час в беспамятстве валялся. Сочковал, можно сказать». Как выяснилось, минут через 10 после того, как бабахнул склад, над тропой появились вертолеты, сбросившие вниз роту из десантно-штурмового батальона. От таких подарков духом резко поплохело. Тем более, что и арт-наводчики у десанта были не чета мне. Так что совместными усилиями басмачам надавали по шее, и их остатки теперь где-то гоняют по горам. Нам досталось основательно. Командира дважды ранило. Пулей в руку и ножом порезали голову в рукопашной. Уцелел Вершинин. У него только покорежило пулемет, да легко контузило. Сашка Карпов получил пулю в ногу. И только сержант остался абсолютно целым, хотя всю форму на нем словно собаки рвали. Но ни одной раны у него не было. А вот всем остальным не повезло. Кстати, мой собеседник-артиллерист оказался командиром артполка. Когда восстановили связь, он первым делом поинтересовался моей судьбой. Узнав, что я жив, велел передавать привет и пригласил нас всех в гости. «Когда рванул склад, — рассказал мне командир, — духи словно оцепенели на мгновение, даже стрелять перестали. Потом все бросились к месту взрыва. Что уж они тут найти хотели, бог весть. Но мы такой подарок упустить просто не могли и отошли на новые позиции. Так что, когда они вернулись, нас на прежнем месте уже не было. А потом пришли вертушки. Так все и кончилось. За уничтожение склада командиру чуть было не дали орден. Да не какой-нибудь. Знамя. Потом вдруг вспомнили, что опиум — это ценное лекарственное сырье. Потом, в общем, все закончилось красной звездой. Учитывая все обстоятельства происшедшего, это можно было считать не самым плохим результатом. Шадрин получил медаль за отвагу. Посмертно наградили и Кикотя, и Карповым тоже медалями. А всем остальным ничего не обломилось. Я, кстати говоря, не очень-то и жалел. Через пару месяцев светил дембель. И в мыслях моих уже прикидывались различные варианты будущей жизни. А вот Хафиз пропал. Ни среди мертвых, ни среди пленных его не нашли. Да и после о нем уже никто не слыхивал. Надо полагать, пристукнуло его где-нибудь осколком или булыжником, и он теперь мирно валялся под каким-то кустом. И это, пожалуй, было самым важным результатом нашего боя.